У меня было жгучее желание попробовать добавить в их микс свои собственные атаки, но я чувствовал, что в конечном итоге только сделаю наших врагов еще сильнее. Нам нужно знать, с чем мы сталкиваемся. Мы со Скоттом взорвали их нашими сильнейшими атаками, но они выплюнули их прямо нам в спину. Срывающимся голосом проорал Бобби, укрываясь от их атак. По сути, это оружие против мутантов. Все, что вы в них бросаете, поглощается и нейтрализуется. Кричал я в ответ. Мне приходилось постоянно телепортироваться, чтобы избежать преследовавшего меня роя энергетических стрел и ледяных шаров. Я не хочу перебивать, но есть ли у кого-нибудь идеи, как уничтожить этих разъяренных роботов-убийц? Полнись злобой, спросил Скотт. Избегайте энергетических взрывов. Применяйте физическую силу, прокричал я. И тут послышался голос, который с трудом угадывался в полном дикой радости зверином рыке. Точно, рвем этих гадов на куски, рвем их голыми руками, прорычал Логан. Это именно то, что я хотел услышать. Его когти выскочили, и Логан с животным ревом выстрелил в одного из роботов. Он ревел так, что мне даже почудилось, что у него не только когти вылезли, но и клыки. Вот только проявления вампирских генов мне сейчас не хватало. С ужасом подумал я и отогнал навязчивую мысль. Тем временем три робота немедленно сосредоточили свои атаки на Росомахе, и он был быстро отброшен. Я посмотрел на его усилия и был вынужден с разочарованием констатировать. «Прости, Логан, но я не думаю, что бездумная зарядка – лучший способ в данной ситуации», – сказал я. «Но что-что, а прислушиваться к голосу разума, когда мозг затоплен кипящей яростью, Росомаха был не в силах. К тому же он был серьезно ранен. Но наше счастье, его регенерация работала превосходно. Его кожа и мышцы начали срастаться, и через несколько мгновений он вернулся в прежнюю боевую форму. Да, он стонал от боли, но все же вставал, и его глаза по-прежнему полыхали неугасимой яростью. Он повернул свою косматую голову в мою сторону и хрипло поинтересовался. «Есть какие-нибудь идеи получше?» Я сразу же кивнул. «У меня есть несколько вариантов, но судя по тому, как обстоят дела, думаю, я собираюсь просто уничтожить этот объект». Просматривая их внешние мысли, Джин не могла увидеть какой-либо значительной глубины, некоторые из них были настолько травмированы, что она даже не знала, как далеко ей придется зайти в их собственное сознание. Она скривилась от отвращения к тому, насколько бесчеловечными могут быть люди. Ее телепатия улавливала психические сигнатуры мутантов и охранников, мимо которых они проходили, когда двигались внутри объекта. Похоже, этот раздел был зарезервирован для более жестоких экспериментов, которые проводились на мутантах или на тех, кто обладает более мощными способностями. Большинство мутантов, которые считались более слабыми, содержались в другом отделении, а также составляли большинство похищенных. Арара, Курт и Китти уже должны прибыть туда, чтобы спасти их. Она также почувствовала, что Дук и его отряд вовлечены в драку, и по какой-то причине Дук, казалось, сдерживался. Она подозревала, что он делал это для их пользы или, по крайней мере, до тех пор, пока они не завершили спасательную операцию. «Джин, ты в порядке?» В голове у Ильяны раздался озабоченный голос. Она связала их четверых телепатически, когда они двигались по восточной стороне здания, направляясь к своей цели. Джин повернулась к Ильяне, которая обеспокоенно посмотрела на нее. «Моя телепатия улавливает то, что с ними сделали. Я получаю только вспышки, это просто кошмарно. Мягче слова я не могу подобрать». Ильяне коротко кивнула. «Я понимаю. Ах, не хочу вас прерывать, но мы, кажется, приближаемся». Голос Руш раздался по телепатической связи. Джин согласно кивнула. «Да, ты права. Я чувствую впереди его психическую подпись. Странно, но он совсем не пытается это скрыть. Имейте в виду, мы должны быть осторожны, имея дело с Дэвидом. Попытайся отключить его разум, как только мы окажемся внутри. Ни в коем случае не рискуй», — предупредил ее доктор Хэнк. «Разве мы не должны сначала поговорить с ним? Я думала, что сын профессора вполне адекватен в своем поведении», — спросила Руш. Хэнк покачал головой. Он отлично знал, на что способен Дэвид. Хэнк вспомнил то, как для Дэвида началась кровавая эпопея. Его отец был сотрудником дипломатической службы. Его дом был захвачен террористической группой убийц. Эти головорезы имели целью не просто убить американского дипломата, а вырезать всех людей, которых они могли найти в том доме. Они убили отчима Дэвида прямо у него на глазах. Это страшное кровавое событие проявило его способности, которые высосали сознание убийцы и наполнили его собственный разум. Разве большинство мета-людей не проявляют впервые свои способности в стрессовых или очень опасных ситуациях? Мы не можем обвинять его в их смерти, особенно если они были убийцами, сказал Ильяна. Хэнк вздохнул. Причина не в этом. Дэвид впал в кататоническое состояние. Сознание убийц было поглощено разумом Дэвида. По просьбе его матери профессор попытался исследовать разум Дэвида и попытаться разделить их. Но, когда он попытался сделать это, Дэвид попытался поглотить и его разум. Возможно, эта процедура была очень короткой, но профессор успел узнать, что Дэвид был его сыном. Также он выяснил, что каждая личность, что поселилась в его разуме, имела свою собственную силу и способности. И Дэвид также постоянно формировал новые личности. Время шло, и эти личности называли себя легионом. В прошлый раз, когда я видел его, у Дэвида их было больше дюжины, я понятия не имею, сколько личностей или способностей он сейчас имеет. Ильяна сглотнула. Да может, будет лучше, если мы сделаем, как он говорит. Джин кивает. Я понимаю, что мы не можем рисковать вызволить его прямо сейчас. Мы постараемся помочь ему, когда вернемся. Раздается глухой удар, когда робот летит через весь коридор, вращается и ударяется об пол. Я почти вижу, как он совершает управляемое собственное приземление, прежде чем я отскакиваю от стены, как прыгающий камень, бросаюсь на него и снова ударяю по нему, погружая его в стену под дождем из гравия и камня. Я вытягиваю руки назад и бью, стена за ним взрывается, и я ненадолго отпрыгиваю назад, чтобы избежать взрыва. Слева от меня я вижу Логана, использующего свои адамантиевые когти, который пытается врезаться в туловище одного из роботов. На приличном расстоянии позади меня другой робот пытается выяснить, где прячутся Скотт и Бобби, прежде чем им удается устроить еще одну засаду. Робот снова встает, и он снова пытается ударить меня в середине прыжка, но на этот раз я хватаю его за ногу и выкручиваю, сбивая с курса. Я отпускаю, прежде чем он успевает схватить меня, и смотрю, как он проделывает дыру в стене. Из чего сделаны эти штуки? Мы продолжаем бить их, но они продолжают подниматься, возбужденно говорит Логан. Мой анализ показывает, что они сделаны из какого-то легко адаптируемого металлического композита. Вероятно, для их создания использовали глобальные исследования метаспособностей. Мои когти почти не царапают их. Он хмыкнул, явно разочарованный. Я уклоняюсь от очередного выстрела. Не думаю, что тебе это понравится, но я думаю, что они тоже сделаны из адамантия. Глава 119. Гамбит. Джин осторожно провела свою команду через базу. Используя телепатию и телекинез, она не подпускала их к системам безопасности базы. По мере того, как они медленно продвигались вглубь базы, она отметила, что тот, кто строил это место, сделал лишь самый минимум. Большинство туннелей, по которым они пробирались, были вырублены в скале. Они имели плохое освещение и ужасную вентиляцию. Место было не просто мрачным, оно давило на все органы чувств. Здесь невозможно было ни нормально двигаться, ни дышать, ни даже думать. Когда они проходили по очередному коридору, охранник кивнул группе, как будто узнал их, с немного остекленевшим взглядом в глазах и указал в другую сторону, когда группа проскользнула мимо. Близлежащие камеры поворачивались, когда они проходили мимо, но возвращались в исходное положение, как только они проходили. Она чувствовала боль и отчаяние, которые, казалось, впитались в стены этого места. Она с трудом удерживала щиты на месте. Постоянное чувство боли и страха, казалось, излучалось со всех сторон. В глубине ее сознания зашевелился Феникс. Она чувствовала его гнев на то, что здесь произошло, и хотела все сжечь. Космическое существо в очередной раз поразилось месту, что в полной мере отражало жестокость и ненависть людей к самим себе. Феникс множество раз ощущал эту, присущую роду Homo sapiens особенность, но каждый раз поражался тому, насколько это отвратительное явление укоренилось в землянах. Сделав глубокий вдох, Джин сосредоточилась на задании и постаралась удержать Феникса. Это было совсем непросто. Огненный дух рвался на свободу, желая покончить с этим жутким местом. Но Джин не могла сейчас допустить такое. Последнее, что они могли себе позволить сейчас, это потерять контроль над собой. «Ребята, мы уже близко. Это место вызывает у меня нехорошие предчувствия», сказала Руш, на нее накатывало тревожное чувство. «Я согласна. Что-то не так», сказала Ильяна, ее магические чувства не давали ей покоя. В конце концов они остановились перед очень причудливыми двойными дверями из темного полированного дерева и матового металла, на которых было написано «Легион». «Я думаю, это то самое место», сообщил Хэнк группе. Джин кивнула. Она обернулась к своим спутникам и строго предупредила. «Я собираюсь открыть дверь. Не подходите». Джин положила руку на дверь и сосредоточилась. Она открыла маленькую дверцу в своей душе и пропустила через нее небольшой поток огня. Она уже много лет практиковалась в этом с древней. Огонь охотно откликнулся на ее приказ. Используя его для усиления телекинеза, она осторожно раздвинула дверь на молекулярном уровне. С точки зрения всех остальных, дверь, казалось, колебалась несколько мгновений после того, как Джин положила на нее руку, а затем просто исчезла. Осторожно Джин закрыла дверь в своей душе, что было гораздо труднее, чем обычно. Ее вторая половина хотела бушевать, но девушка прошептала, что скоро это место будет очищено, но им нужно вывести невинных. Эти слова весьма понравились Фениксу, но куда больше ему пришелся по душе настрой Джин и ее спутников. Бушующее инферно, которым была ее душа, приостановилась после ее слов и успокоилась. Она чувствовала, как Феникс внимательно наблюдает за ней из глубины ее сознания. Он ждет и наблюдает. Джин не поняла, почему Феникс вдруг ни с того ни с сего стал таким сговорчивым. Но для такого рода вопросов сейчас не было времени. Команда шагнула внутрь комнаты, которая была тускло освещена лишь одной мерцающей лампочкой, оставлявшей большую часть помещения в тени. Пол был покрыт толстым резиновым покрытием, лишь в одном углу лежал тонкий коврик. В дальнем углу в самой глубокой тени комнаты сидел растрепанный мужчина с длинными черными волосами, оборванный, худой, с впалыми глазами, смотрящими в бесконечность, с потрепанным одеялом, наброшенным на плечи. Джин осторожно подошла к нему и присела перед ним, оказавшись на пути его расфокусированного взгляда. Глаза Дэвида безучастно смотрели в сторону, казалось, не реагируя на происходящее. Джин заметила на его шее гаситель энергии, похожий на те, что они видели на остальных заключенных. Джин покачала головой, думая, на нем ошейник с гасителем энергии. «Не думаю, что он представляет большую угрозу в данный момент, Дэвид. Мы здесь, чтобы помочь тебе. Ты меня слышишь?» – спросила она, стараясь, чтобы ее голос был мягким и не угрожающим. Он все еще смотрел перед собой, не обращая внимания на ее слова, как будто ее слова даже не были услышаны. На этот раз она мягко коснулась его плеча и сказала нежным голосом, «Твой отец послал нас вытащить тебя, ты покинешь это место». Это, казалось, вызвало ответную реакцию, хотя и небольшую. Глаза Дэвида внезапно округлились, чтобы посмотреть на группу перед ним, но через мгновение он снова отвел взгляд, словно разочарованный тем, что нашел. Сдерживая вздох, Джин наблюдала, как Дэвид медленно встал и устремил взгляд на одну из разбитых ламп на стене, его руки поднялись, чтобы коснуться холодного круглого корпуса. Лампа ожила от его прикосновения, и сделала это совершенно неожиданно, вспыхнув белым. «Я не думаю, что он нас слышит. Нам лучше уйти. Наше проникновение, вероятно, вызвало тревогу. Мы должны двигаться, пока не прибыла охрана. Ильяна, открой портал. Давай выберемся из...» В этот момент все пошло не так. Северная сторона, пятый этаж. Китти ввела несколько команд на клавиатуре. Машины несколько мгновений гудели, прежде чем на экране компьютера появилось изображение нескольких десятков гасителей энергии. Ошейники доставляли ей больше проблем, чем ожидалось, и это выводило ее из себя. Было слишком опасно пытаться снять их, не имея соответствующих кодов отключения. Китти быстро выяснила, что все ошейники были заминированы взрывчаткой, которая сработает, если их неправильно снять без соответствующих кодов отключения. И она не хотела рисковать, отключая их. К счастью, Дак встроил в ее костюм хакерский инструмент, встроенный в левое предплечье. По какой-то причине он называл его «Омни-инструмент». Когда она поняла, что пытаться физически снять или отключить ошейники слишком опасно, ей пришлось оставить Курта Ярора в центре изоляции и поспешить в главную комнату управления. Ей не потребовалось много времени, чтобы найти ее. У злых экспериментаторов всегда была привычка располагать все близко друг к другу. Правда, было бы лучше, если бы они разместили комнату управления на другом этаже, размышляла она про себя. Несколько нажатий на омни-инструмент, из запястья выскочил удлинитель, и она быстро подключила его к терминалу перед собой. Потоки кода мелькали на экране, пока инструмент взлома делал свое дело, и через несколько минут она полностью вошла в систему. Китти тут же сообщила по связи: «Шторм, я деактивирую ошейники через несколько минут. Пусть ночной попрыгун начнет телепортировать людей, как только я деактивирую ошейники. Мы будем готовы. Поторопитесь вернуться. У нас тут небольшие проблемы, мы столкнулись с мутантом, который пытался освободить остальных заключенных, но он не очень-то тонко это делал. Мы сдерживаем несколько десятков охранников, но они, похоже, готовят что-то. А черт, что это, черт возьми, такое? Подождите, нет, осторожно». Связь прервалась, так как звук мощного взрыва потряс всю базу. «Шторм, шторм, что случилось?» — встревоженно крикнула Китти. Ругаясь, Китти быстро закончила деактивацию всех ошейников на базе. Вытащив кольцо из пращи, она открыла портал туда, где все должны были находиться, и прыгнула через него с боевым заклинанием наготове. Выйдя из боевого заклинания, Китти увидела Шторм и мужчину с горящими красными глазами, сражающихся с очень большими и очень злыми ботами-убийцами. Оба они были ростом около 5 метров, а их тела были полностью черного цвета. Китти наблюдала, как Шторм метнула огромный световой болт в одного из ботов-убийц, отбросив его на несколько шагов назад. Затем он начал светиться, а потом робот начал поглощать всю энергию от светового болта, заставляя его светиться ярче на стыках. Шторм прервала атаку, увидев, что ее удар, похоже, питает робота. В ответ светящийся робот выпустил несколько энергетических взрывов из рук и глаз, оставив глубокие светящиеся красные траншеи в скалах, а Шторм и таинственный человек уклонились от атаки. Китти почувствовала, что если в нее попадет один из этих взрывов, она не выживет. Быстро активировав свою силу, она пробежала через всю комнату, попутно отразив несколько атак, когда роботы заметили ее. Она направилась к Шторму, которая защищала вход. «Что это за твари? Я не знаю, но вон тот коротышка назвал их стражами», — Шторм сказала, указывая на дальний конец комнаты, окруженный дюжиной хорошо вооруженных людей. Китти заметила мужчину в хорошо пошитом костюме, который наблюдал за боем с расчетливым взглядом. Человек с красными глазами протянул руку вниз и поднял несколько камней. Через несколько секунд они засветились красным светом. Уклонившись от очередной энергетической атаки, он бросил камни в головы роботов. Несколько сильных взрывов снова потрясли комнату, сбив обоих с ног и, казалось, оглушив их на несколько секунд. Он посмотрел на Китти, которая смотрела на него любопытным взглядом. «Ах, прости, милая, где мои манеры? Меня зовут Рими, но друзья зовут меня Гамбит». Он вытер руку о рубашку и протянул руку для рукопожатия. Китти осторожно взяла его руку и пожала ее. «Приятно познакомиться. Вы тот заключенный, которому удалось сбежать до того, как мы приехали сюда?» — спросила она. Гамбит кивнул и бросил еще один камень, который он подобрал. Это вызвало еще один взрыв на одном из поверженных стражей, хотя она отметила, что робот, похоже, не пострадал. «Они что-то сделали со мной, заставив мои силы развиться, пока меня пытали. Я сжигал седативные препараты, которые они давали мне, чтобы я был послушным, и вырвался на свободу. Затем я пришел сюда, чтобы освободить остальных заключенных, когда наткнулся на Шторм. Так у тебя есть план, с которым я могу тебе помочь, пока ты вытаскиваешь детей? Просто займи их, пока мы с Куртом выводим детей», — ответила Китти, прежде чем убежать в камеру. Гамбит пожал плечами. «Ладно, пусть будет так. Эй, консервная банка, передай привет своему боссу», — крикнул он, бросая в роботов еще один кусок взрывчатки, чтобы отвлечь их от Китти. Траск нахмурился, увидев, как эта фигура в белом одеянии вошла через какой-то портал и прошла сквозь несколько атак его стражей. Он не торопился давать стражам возможность собрать боевые данные, поскольку у него не так часто выпадала возможность испытать их в реальных боевых ситуациях, как сейчас. Но участие этого нового мутанта рисковало поставить под угрозу его операцию, особенно если ему удастся вырваться из плена. «У нас достаточно данных. Отключить протоколы сбора данных, вступить в бой с врагом на полную мощность, уничтожить всех мутантов на месте», — приказал он своим стражам через устройство связи. Часовые на мгновение замерли, получив новый приказ. «Подтверждаю. Доступ к коллективной базе данных. Формулирую оптимальный ответ». Роботизированный голос прозвучал из уст всех часовых на объекте. Двое стражей, сражавшихся со Шторм и Гамбитом, внезапно пришли в движение, двигаясь гораздо быстрее, чем раньше, и приземлились среди немногих мутантов, все еще остававшихся в изоляционных камерах позади них. Один из часовых сосредоточился на Шторм и Гамбите, а другой занялся мутантами, пытавшимися сбежать. Китти и Курт загоняли оставшихся в портал так быстро, как только могли. Они начали с самых молодых, и осталось лишь несколько мутантов постарше. Тех, кто не мог двигаться, несли на руках, а те, кто были достаточно взрослыми, помогали младшим. Шторм вдруг закричала, уворачиваясь от энергетических взрывов, а ее руки светились электрической энергией. Китти быстро схватила одного из детей за мгновение до того, как раздался взрыв. Затем она толкнула все еще оглушенного ребенка через свой портал. «Китти, Гамбит, сажайте всех, кого можете, на самолет!» — крикнула Шторм, начав стрелять в роботов несколькими мощными взрывами ветра и молний. Молнии неэффективно отскакивали от брони часовых, и те продолжали идти вперед, не обращая внимания на ее атаку. Ночной попрыгун телепортировался к Шторм, которой удалось сохранить самообладание, несмотря на ситуацию. «Курт, мы должны выиграть для Китти немного времени. Постарайся отвлечь их огонь». Ночной попрыгун кивнул в знак благодарности. Шторм уже собиралась взлететь, но Курт слегка положил руку ей на плечо. «Да хранит тебя Бог, Арара», — сказал он со спокойной решимостью и исчез в клубах дыма. Затем Шторм поднялась в воздух, обстреливая бесполезными взрывами электричество часовых, чтобы отвлечь их. Она смутно помнила, что Гамбит все еще швырял в них взрывчатку, пока они с Китти выводили последних пленников через портал. Курт то появлялся, то исчезал вокруг часовых, пытаясь привлечь их внимание, как Шторм. Китти крикнул по связи испуганным голосом. «Мы посадили всех, кого могли, на самолет. Уходите оттуда». Шторм изо всех сил старалась не смотреть на неподвижные тела нескольких маленьких детей на земле с прожженными в них дырами, когда она начала лететь обратно к порталу. «Где Курт?» — кричала она в микрофон. Курт ответил по связи. «Я уже ухожу. Со мной еще один мутант, без сознания, но еще дышит», — сказал он, прежде чем телепортироваться в самолет. В суматохе боя Шторм на мгновение отвлеклась. Страж выстрелил в нее, когда она была повернута спиной. Не было времени предупредить ее, не было времени защитить. Внезапный звук телепортации заставил Шторм обернуться как раз вовремя, чтобы увидеть, как глаза ночного попрыгуна расширились от боли, а затем он упал на землю. Дым от его телепортации едва рассеялся, но он был достаточно крепок, чтобы принять смертельный удар вместо нее. Внезапное размытие, вспышка голубого света, и вдруг рука стража отвалилась. Чистый срез обнажил внутреннюю схему. У него было лишь мгновение, чтобы осознать это, прежде чем вспышка ударила снова и снова, каждый раз отрезая все новые и новые части. Через несколько секунд все его придатки лежали на полу рядом с ним. Наконец яркая вспышка превратилась в Сейфера, одной рукой держащего сияющий световой клинок, а другой удерживающего стража за грудную пластину. Красная пульсирующая энергия потекла из его перчатки и направилась в машину, в считанные мгновения перегрузив ее. Сгоревший робот упал с огромным треском. Не удовлетворившись нанесенным ущербом, он снова направил силу камня реальности, превратив адамантиевую броню в стекло, и одним легким ударом разбил ее вдребезги. Затем в поле зрения появился Росомаха, сжимавший в руках уже сильно помятого стража. У него было оторвано несколько кусков обшивки. Как невелика была эта тварь, она просто не могла справиться с зачарованными когтями Лагана. Она замахнулась руками, чтобы вдавить его в землю, но он ловко увернулся в сторону, когда кулак врезался в землю. Затем он прыгнул назад, пробив руку, прежде чем страж успел отпрянуть. Раздался металлический визг, и рука упала на землю. Без паузы Росомаха переместился на одну из ног, пока тот терял равновесие из-за потери руки. Внезапно через одну из стен прорвались еще трое стражей, и мощный красный луч энергии разбросал их по всей комнате, впечатав в каменные стены. Вокруг них быстро образовалась массивная ледяная стена, зафиксировавшая их на месте. Сейфер выбросил руки вперед, выкрикивая несколько слов. Перед ним быстро сформировалась дюжина больших красных буров, а затем он выкрикнул еще одно слово, и все они устремились на стражей, вмурованных в стену. Сверла пробили несколько точек в роботах почти без сопротивления. Он отлично видел, как они все еще пытаются вырваться из стены и льда, в которых они были заперты. Траск увидел, как все оставшиеся стражи превратились в стеклянные статуи. Через секунду все они разбились вдребезги. Траск, наблюдавший за всем этим, не мог поверить своим глазам. Пятеро его стражей были уничтожены менее чем за минуту, их защита была пробита, а способности поглощения оказались бесполезными. Все это сделал этот человек, одетый в футуристический костюм. Затем мужчина начал приближаться к телу синего мутанта и присел рядом с ним. Зеленый импульс энергии засветился вокруг его руки и над зияющей дырой в центре груди синего мутанта. Траск и раньше видел исцеляющие факторы или тех, кто обладал целительными способностями, но это выглядело как-то иначе, хотя он не мог сказать как. Меньше чем за минуту тело синего мутанта словно собралось воедино, все повреждения исчезли, даже его одежда была восстановлена. Казалось, что время повернулось вспять. Синий мутант глубоко вздохнул и закашлялся. Глава 120. Три новые силы. «Ты в порядке?» – спросил я. «Ух, кто-то запомнил номер грузовика, который меня переехал», – простонал Курт. «Да, не волнуйся, он уже мертв», – сказал я, поддерживая Курта, когда он встал. «Смерть действительно сделала с ним много», – подумал я. На мгновение я подумал о том, чтобы сказать ему, что технически он умер на 29 секунд. Мысленно я отмел эту мысль как плохую, у него и так было много забот в данный момент. Я видел, как он сканировал комнату, отмечая разбросанные по всей пещере останки стражей, а также бессознательных охранников. Сделав несколько неуверенных шагов от меня, он подошел к месту, где я разложил все найденные детские тела, и, опустившись перед ними на колени, начал произносить слова обряда отправления в последний путь. Там было 13 тел. Большинство из них все еще находились в своих камерах, убитые до того, как их удалось спасти от стражей. Несколько тел я нашел, пока перемещался по объекту. Я собрал их всех вместе и разложил аккуратными рядами. Мне пришлось наколдовать несколько белых простыней, чтобы накрыть большинство тел. Видя тяжелое оружие, которым были упакованы стражи, и то, что я нашел в глубине факультета, было ясно, что ни одно из тел не было в состоянии, когда можно было бы бороться за возвращение к жизни. Двое детей все еще лежали на операционном столе, разрезанные и просто оставленные там. Врачи убежали, не успев ничего сделать, когда прозвучал сигнал тревоги. Просто позволили им умереть. Потребовалась огромная сила воли, чтобы не броситься на поиски виновных. Закончив последние слова печального обряда, Курт повернулся ко мне лицом со слезами на глазах, пытаясь встретиться со мной взглядом. «Мы бросили сюда все наши силы, но ничего не помогло», — он сетовал, вероятно, чувствуя вину за то, что не смог спасти тех, кто не смог убежать. «Эти суки убили столько детей». Подойдя к нему и положив руку ему на плечо, я ответил: «К счастью, эти мрази были прототипами и с трудом поглощали мою мистическую энергию. Если бы это не сработало, мой следующий план состоял в том, чтобы телепортировать их на солнце. Это была бы катастрофа, если бы они смогли каким-то образом научиться копировать мои силы, особенно те, которые я получил от камней бесконечности. Представьте себе стража, питающегося от камня бесконечности. К счастью, магия оказалась слишком сильной для них, и мне удалось перегрузить их способность к поглощению. Хотя я сделал мысленную заметку выучить как можно больше новых заклинаний с различными энергетическими свойствами, на случай, если им удастся адаптироваться к определенному типу энергии, как боргам. Я читал слишком много историй об этих существах, чтобы относиться к ним легкомысленно. Я мог использовать силу камней бесконечности лишь ограниченно, потому что позволял лимбу действовать для меня как медиум или фильтр. У меня уже были космические камни, камень реальности, подключенные к моему руническому массиву в ядре лимба. Пропуская циркуляцию энергии через все измерения по постоянному циклу, я все равно мог безопасно использовать лишь часть этой энергии. Я почерпнул эту идею из комикса DC Ани Абавиалу, когда они объясняли, как зеленые фонари питают свои кольца. Очевидно, хранители Вселенной построили центральную энергетическую батарею как резервуар энергии, чтобы направлять эмоциональный спектр силы воли. Затем центральная батарея посылала небольшое количество этой энергии в собственные батареи фонарей, которые функционировали как канал или фильтр для зарядки их колец. Помимо психологических проблем, возникающих при использовании только одного аспекта эмоционального спектра, тела большинства смертных, живущих органической жизнью, разрушались в течение нескольких минут из-за огромного напряжения при попытке направить такую силу без батареи, выполняющей роль фильтра. Все сводилось к масштабу силы. В этом отношении камни бесконечности были похожи на эмоциональный спектр. Каждый из них представлял собой фундаментальную космическую силу. Поэтому, чтобы иметь возможность безопасно использовать ее, я создал лимб как гигантскую центральную батарею энергии, получающую небольшие, дозированные количества энергии от камней, которые затем стекают в лимб. Благодаря мистической связи с измерением, я смог использовать часть этой энергии для своих нужд. Я приобрел несколько ценных способностей. Космический камень дал мне способность телепортироваться, создавать порталы даже без магического кольца, а также фазировать, что было сложнее, чем казалось, поскольку мне приходилось вручную подбирать плотность и частоту своего тела к материалу, через который я хотел пройти. Большинство материалов были сделаны из композитов, так что это было намного сложнее, чем кажется. Я все еще мог это делать, но вряд ли это было полезно во время боя. Энергия камня реальности давала мне возможность временно трансмутировать материю, что было не совсем то, на что я надеялся, но я не мог на это обижаться. Тем не менее, трансмутация материи была полезной способностью, хотя у нее было несколько недостатков. Я обнаружил, что легче превратить свинец в золото, чем воду в серебро. Чем ближе исходный материал был к предполагаемому продукту, тем меньше энергии и усилий требовалось для изменения. К тому же, как только я прекращал подачу энергии на преобразование, материал возвращался к своей первоначальной форме. Вот почему мне пришлось улучшить минутку, чтобы проанализировать стражей. К счастью, я был достаточно знаком с адамантием, чтобы изменить его без особых проблем. Это позволило мне превратить их в стекло и разбить, прежде чем они смогли адаптироваться к моим способностям. Трансмутированное стекло возвращалось в исходное состояние, как только я прекращал подавать на него энергию. Камень времени, который был помещен на последнем постаменте в основной камере, давал мне несколько способностей. Способность отматывать время назад до 30 секунд, не больше. Это действовало на все, к чему я прикасался, будь то я сам, предмет или даже другой человек. Я также использовал его для создания заклинания, дающего мне возможность контролировать течение времени в самом лимбе, так что я больше не мог пропадать на годы, в то время как все остальные теряли только день, если я этого не хотел. Мне пришлось вырезать еще один рунический массив вокруг ядра, чтобы заставить его работать, но в конце концов мне это удалось. Я бы с удовольствием оставил камень себе, но мне пришлось отдать его, так как он понадобится доктору Стрэнджу, когда он будет сражаться с Дармамму. Я спросил, могу ли я оставить его себе, если буду сражаться с Дармамму, но все, что я получил, это разочарованный взгляд древней и трехчасовую лекцию о том, что я не могу работать с абсолютными точками времени и что у меня и так слишком много сил, и я могу потенциально нарушить время. Слишком великая жадность – это путь к гибели. В конце концов, я решил, что оно того не стоит. Моя голова резко поднялась, когда я почувствовал, как огромное количество псионической энергии омывает меня. Я повернулся к Курту. Я иду за Джин и остальными членами команды. Я думаю, что-то пошло не так, тогда я пойду с тобой, возразил он. Не стоит, ты все еще не на 100% здоров. Я пришел вовремя, чтобы спасти тебя, но я не исцелил все повреждения. Да, я не собирался говорить ему, если бы я прибыл хоть на секунду позже, у него была бы дыра в груди, которую уже никак бы не получилось залатать. Я лично нахожу впечатляющим, что мне удалось победить стража и вылечить его вовремя, чтобы спасти его тощую синюю задницу. Он выглядел так, будто собирался возразить, поэтому я просто телепортировался, прежде чем он успел сказать что-то еще. Курт разочарованно хрюкнул, когда Сейфер исчез. Ему очень не понравилось то, что сказал Сейфер, но выбора у Курта не было. Он снова посмотрел на разложенные тела, и тогда он принял благоразумное решение напоследок все еще раз осмотреть, чтобы понять, не пропустили ли они кого-нибудь. После нескольких минут поисков ему удалось найти молодую девушку, совсем ребенка, которой было не больше 10 лет. Едва дыша, она была погребена под обломками, и он схватил ее за руку. Они оба тут же исчезли среди дыма и запаха серы. К сожалению, он не заметил маленькую фигурку, скрытую под потерявшими сознание охранниками, которых они победили. Этот человек случайно услышал его разговор с Сейфером. Легким движением фигура выбралась из-под охранника, под которым он прятался, и проверила, один ли он. Его лабораторный халат был испачкан кровью, а на локтях были потертости. Он медленно встал, вытирая пыль со своего халата и одновременно осматривая комнату. Его очки были слегка грязными, поэтому он снял их и начал тщательно протирать. Этим человеком был доктор Боливар Траск. После того, как мутант, называвший себя Сейфером, уничтожил его стражей менее чем за 30 секунд, он не стал ждать, пока его прикончит, и быстро спрятался под телами павших охранников. Он усмехнулся, понимая, как простодушен был Сейфер. Будь он на его месте, он бы тут все тщательно проверил и не дал бы уйти столь важному врагу. Доктор Траск повернулся и поглядел на стражей. Ему впору было оплакивать свои прекрасные творения, которые он создал для уничтожения этих мерзостей. Все стражи превратились в металлолом. Он, конечно, расстроился, вся эта тяжелая работа пропала даром, но все было не напрасно. В конце концов, неудачи были частью научного процесса, так что ему придется вернуться к чертежной доске. «Итак, это магия», — сказал он с задумчивым выражением лица, быстро направляясь к безопасному выходу. Глава 121. Глава 121. Король теней. Седьмой этаж. Я чувствовал разум джинны присутствие, которое я научился ассоциировать с Фениксом. Что ж, это не может быть хорошо, подумал я про себя. Прошло совсем немного времени, прежде чем я обнаружил лежащую на полу в беспорядке и что-то бормочущую Руж. Движение Руж, то немногое, что у нее было, были вялыми. Похоже, у нее было сотрясение мозга или, возможно, она находилась под действием наркотиков. Руж, Руж, ты меня слышишь? Эй, я осторожно потряс ее, пытаясь заставить открыть глаза. Проверил ее на наличие раны или чего-либо, что могло вызвать это. Я коснулся ее и перевел время на 30 секунд назад, но ничего не изменилось. Она все еще была в том же состоянии, в котором я ее нашел. Паника поднялась в моей груди, и я судорожно огляделась вокруг, пытаясь найти джинн и остальных. Так, хорошо, либо она была в таком состоянии больше 30 секунд, либо то, что вызвало это, вернулось, как только я перестал обращать время вспять, сообразил я. Тут Руж застонала, и мое внимание снова переключилось на нее. Мне нужно было как можно скорее вытащить ее отсюда и доставить в медицинское учреждение. Подняв ее тело, я мысленно потянулся внутрь себя за энергией, которая связывала меня с космическим камнем. Я искал его сердцевину, и я нашел его. Я сосредоточился на том месте, где хотел оказаться. Я мысленно представил стены, оборудование и все, что там находится. Затем я представил, что мы двое находимся там, а не здесь. Мы не должны быть здесь, мы должны быть там. Именно так, по моим представлениям, все и должно быть. Мы исчезли из комнаты с голубой вспышкой. Когда я открыл глаза, мы были внутри, в медицинском отсеке. Я подбежал к одной из лечебных камер и положил в нее Руж. Софи, свяжись с доктором Хансен. С Руж что-то не так, доктор Хансен только что была уведомлена и она уже в пути. Спокойно ответила Софи. Тогда я оставляю ее на твое попечение. Мне нужно вернуться и найти остальных членов команды, сказал я, прежде чем телепортироваться обратно на объект. Как только я появился, меня поразил психический взрыв огромной силы. Было ощущение, что я падаю, тону, и одновременно погружаюсь под воду. Схватившись за голову и упав на колени, я закричал от боли, когда мир вокруг меня разлетелся на куски. Кто-то пытался грубой силой проникнуть в мой разум. Я слабо слышал знакомый голос, который говорил мне, чтобы я сопротивлялся. Он слегка прорезался сквозь дымку, позволяя мне немного лучше осознать окружающую обстановку. Мое сознание пошатнулось, и вдруг окружающая обстановка снова стала четкой. «Сейчас, сейчас, ты просто балуешься. Еще несколько секунд, и у меня был бы очень хороший новый мясной костюм», — пробурчал глубокий голос. Я с трудом открыл глаза и увидел перед собой Дэвида с блестящими желтыми глазами. Но больше всего меня беспокоило существо, стоявшее рядом с ним. Темная кожа, темные волосы, темные очки, скрывающие темные глаза. Тучный мужчина был одет в серый костюм, но он выглядел так, словно под ним пряли темные нити. Это было нечто, похожее на человека, но не являющееся им. Чудовище. Оно касалось плеча Дэвида и ухмылялось. Он прильнул губами к шее Дэвида, и черные усики просочились в Дэвида. Я запоздало понял, что он говорит не со мной, а с кем-то другим. Существо просто наблюдало за нами из своих теней. Он снова попытался прочитать мои мысли, и я поморщился от боли, изо всех сил стараясь не допустить его в свой разум. Мне не приходилось так сильно напрягаться над своей ментальной защитой с тех пор, как Псевье напал на меня. Усики. Ползучие ощущения ментального присутствия, находящегося на грани моего сознания, продолжало давить на мой разум, пытаясь найти путь в мое сознание. Грубая сила не сработала. Поэтому я чувствовал, как теневые усики прощупывают мою защиту, теперь уже более тонко. Потея, я мог только лежать, так как мне требовалась вся моя психическая энергия, чтобы не пускать эти вещи в свой разум. Спустя, казалось, целую жизнь, давление ослабло. Когда я перевернулся на спину, у меня перехватило дыхание, когда передо мной возникла бесплотная проекция того, кто был похож на джин, окутанную огнем феникса. Теневые усики горели в присутствии пламени, отступая в толстяка. Пламя, казалось, одновременно занимало весь мир и не занимало его. Мысль о том, что джин каким-то образом одновременно находится на астральном плане и физически присутствует, что, насколько я знал, было невозможно, вызвала у меня сильную головную боль, поскольку, как бы ни был развит мой разум, он все еще был смертен. Пока мой разум пытался осмыслить эти разрозненные факты, которые оказалось невозможным для моего разума примирить, джин проплыла между мной и двумя другими мужчинами в камере. «Я не позволю тебе осквернить их разум, грязное создание. Я сожгу тебя, мразь!» — закричала джин, пуская по комнате несколько пылающих копий. Я вздрогнул, когда Феникс прокричал боевой клич, который, я был уверен, был слышен во всем мире. Толстяк насмехался, небрежно отбивая два огненных копья, в то время как несколько круглых щитов появились, чтобы блокировать остальные атаки джин. Дело не в силе, а в воле. Дело в вере. Я был порожден первым кошмаром, проявлением темной стороны человеческого сознания. Пока существуют негативные эмоции, я буду существовать всегда. Я – король теней. Пока они беседовали, я пытался призвать силу космического камня, что оказалось гораздо сложнее, чем обычно. Мои мысли разбегались во все стороны. Мне казалось, что я нахожусь на дне океана, когда они вдвоем разбрасывались силой. Но я не хотел оставлять свою судьбу на волю случая, особенно когда у меня была сила, чтобы дать отпор. Трансмутация материи сейчас была бы бесполезна, как и возврат к моему физическому состоянию. Поэтому единственным выходом было фазирование. Китти открыла этот маленький трюк, чтобы противостоять телепатии джин, когда они спарринговались. При фазировании ее мысли становились очень неустойчивыми, как будто не было разума, на который можно было бы телепатически воздействовать. Сосредоточившись на своей задаче, я отключился от остальной части их разговора, и с помощью мысленного толчка я оказался в фазе. Я издал непроизвольный вздох облегчения, так как давящий груз на мой разум исчез. Переключив внимание на окружающую обстановку, я увидел, что король теней и Феникс ведут тотальную битву. Обычный человек не смог бы понять, что происходит, потому что, насколько хватало глаз, Дэвид стоял неподвижно посреди комнаты, а джин лежала на полу в обмороке возле двери. Те же, кто обладал магическими или экстрасенсорными чувствами, видели совсем другую картину. Я смотрел, как они сражаются, оба постоянно меняли свои формы и размеры, в то время как они, казалось, бросали друг в друга атаки размером с физическую планету быстрее, чем я мог уследить. Понаблюдав за ними с открытым ртом минуту, я понял, что Феникс, похоже, побеждает, судя по мучительным крикам короля теней. Я видел, как джин использовала особенно большое лезвие пламени, чтобы отрезать несколько кусков формы короля теней. Затем она использовала свой космический огонь, чтобы сжечь отрезанные части, прежде чем король теней смог собрать себя обратно. Король теней закричал от ярости, обернулся и, используя свое владение астральным планом и тенями, попытался контратаковать ее. Джин парировала удар за ударом. Это было вдохновляющее зрелище. Оно заставило меня почувствовать то, чего я не чувствовал уже долгое время. Я ощутил себя маленьким. Мои мысли прервал голос. «Хаэм», — хмыкнула джин. Глава 122. «Паразит, есть какие-нибудь признаки Дэвида?» — Логан спросил через свой коммуникатор. Аврора отозвалась через секунду. Ее голос был довольно печальным. «Извини, Логан, но Дэвида не видно. На данный момент у нас нет никакого способа отследить его, на Церебро ничего не появляется. Профессор считает, что он может как-то маскироваться. Я отправила ночного попрыгуна обследовать местность, но я не очень надеюсь, что он что-нибудь найдет, ответила Аврора со вздохом разочарования. После того, как все вышли из казематов с пленниками, серия взрывов уничтожила большую часть объекта. Они подозревали, что это была часть последовательности самоуничтожения, призванная замести все улики, поэтому им не удалось выяснить никаких подробностей происходящего. К счастью, им удалось спасти более 60 пленников. Китти была занята тем, что помогала профессору вернуть младших мутантов в их семьи, а тех, кто сбежал или просто не имел места жительства, перевозили либо в особняк, либо на объект Сейфера в Нью-Йорке. Черный дрозд был недостаточно велик, чтобы вместить всех, поэтому для перемещения использовался в основном квинджет и порталы Китти. Логан, Хэнк просыпается. Может быть, он сможет нам что-нибудь рассказать, предложил Скотт, вклиниваясь в их разговор. Мгновенно Логан направился в медицинскую лабораторию. Через 5 минут он уже вышагивал по комнате, а Хэнк стонал, медленно приходя в себя. Несмотря на свое нетерпение, Логан напомнил себе, что нужно подождать, пока тот придет в себя и сможет ответить. Но не через 5 секунд. «Что ты помнишь?» – спросил он, когда Хэнк, по его мнению, был уже в более-менее приличном состоянии. «Не очень многое». Хэнк с трудом сфокусировал глаза. Он застонал и схватился за голову от боли. «Был взрыв, который вырубил меня, но я помню, что очнулся, когда Иллиана противостояла каким-то охранникам. Кажется, я слышал, как она говорила что-то о том, что вернется помощь Джин после того, как телепортировала меня. Она в порядке, мы нашли ее в отключке на 7-м этаже. Она на реактивном самолете, направляющемся в Нью-Йорк вместе с несколькими старшими детьми и Гамбитом. Ты уверен, что это все? Должно быть что-то, хоть что-то еще полезное. Странный запах, странный свет нужен, док. Нам важна любая зацепка». Логан надавил, надеясь на любую мелочь, которая могла бы помочь. «Нет, подождите. Кое-что есть, да, определенно. Самое странное, я смутно помню, что видел 2 маленькие желтые сферы, почти как пара глаз, в это время на борту Квинджета. Иллиана всегда отличалась крепким сном, поэтому, когда она почувствовала, что над ней кто-то навис, она автоматически поняла, что что-то не так. Снова появился запах, странное сочетание дезинфицирующего средства и горелой одежды. Вовремя рассчитав свои действия, Иллиана неожиданно ударила гада головой, когда он меньше всего этого ожидал. Она вскочила на ноги, когда увидела, что он упал. Мало того, она осознала, где именно находится, в самолете. «Куда мы направляемся?» – спросила она, глядя на мужчину, который теперь стоял прямо, держась за нос. Впервые она смогла хорошо рассмотреть его. Его блестящие красно-черные глаза говорили о том, что он мутант. В ответ он одарил ее наглой ухмылкой. «Меня зовут Гамбит. Рад видеть тебя проснувшейся, Мон Шери. Жаль, что нас не представили должным образом. Меня зовут Мэджик», она нахмурилась. Медленно оглядев ее, он сказал: «Почему ты хочешь называть себя такой миниатюрной? Ты определенно не похожа на мага». Сузив глаза, она замахнулась на него, совершенно забыв о своей раненой руке. Когда он успешно увернулся, Иллиану начала раздражать его наглая ухмылка. «Давай, давай, попробуй еще, Мон Шери», сказал Гамбит, уворачиваясь от удара ногой, направленного в его голову. Он не мог не заметить, как легко ему удается вывести ее из себя, и ему это нравилось. Чем больше она злилась, тем более дикими становились ее удары. Она определенно не была похожа ни на одну девушку, которую он когда-либо встречал раньше. Жаль только, что она была немного молода для него. «Это не слишком мило с твоей стороны, как и то, что ты меня похитил», ответила она, делая выпад в его сторону. В этот момент самолет накренился, и Гамбит и Иллиана потеряли равновесие, в результате чего оба упали в кучу. Если бы не ее гнев, она, вероятно, была бы глубоко смущена всей этой ситуацией. Гамбит поднял бровь, глядя на их положение. Его ухмылка не только не исчезла, но и расширилась. «Уже, Мон Шери, не ожидал, что ты будешь действовать так быстро, но это ничего. Мне нравятся агрессивные, и я не похищал тебя». Он многозначительно пошевелил бровями, как бы подчеркивая свою точку зрения. Казалось, он полностью контролирует свои эмоции, но его мысли были в полном беспорядке. Ее взгляд беспокоил его, он кого-то ему напоминал. «Сейфер, Китти и Джин предостерегали ее от использования своих способностей, особенно учитывая неприятности, которые они доставляли ей в последнее время, но для Гамбита она была готова сделать исключение. Опустив голову ближе к его голове, она прошептала ему на ухо, совершенно застигнув его врасплох. «Тебе нравятся агрессивные? Ну, не думаю, что ты достаточно мужественен, чтобы справиться с этим». Открыв рот, чтобы произнести какой-нибудь намек, Гамбит вместо этого издал хрюкающий звук и отскочил, а она покатилась по полу, свернувшись в клубок. Ильяна, поднявшись, посмотрела на него сверху вниз, чувствуя себя немного виноватой за то, что ударила его коленом в то место, куда ни один парень не хочет, чтобы ему попали. «Ой, почему я?» — сказал он со слезами на глазах. Вернувшись в Нью-Йорк, Джин медленно зашевелилась, приходя в себя. Ее глаза медленно моргнули, а затем широко раскрылись в тревоге. Она зашевелилась на кровати, заставив меня потерять контроль над ней. «Джин, это я». Узнав мой голос, Джин огляделась вокруг, явно не понимая, где она находится. «Что? А где мы?» «Мы вернулись в Нью-Йорк. Ты проявила Феникса и начала королевскую битву на астральном плане с королем теней, ты прогнала его, но я не думаю, что ты его уничтожила. Потом ты просто упала, думаю, от истощения. Древняя появилась, как только я доставил тебя домой. Ты устроила неплохое шоу для тех, кто знает о таких вещах. Она тоже осмотрела тебя и согласилась, что ты была измотана и нуждалась в отдыхе. А что с Дэвидом? Мы его вытащили. Руш, Хэнк, Ильяна, они в порядке? Успокойся. Руш в медицинском отсеке с доктором Хансен. Я нашел ее в отключке, поэтому сначала телепортировал ее обратно. Что насчет Хэнка, Ильяны и Дэвида? Я вздохнул. Я обыскал весь комплекс в поисках Дэвида после того, как телепортировал вас. Я не смог его найти. С Хэнком и Ильяной все в порядке. Они отделились от нас в суматохе. Ильяна на пути назад, а Хэнк вернулся в особняк. Глаза Джин метались по сторонам, все еще находясь под впечатлением от случившегося. Я протянул руку и начал растирать круги на ее спине, пытаясь успокоить ее. «Ты можешь рассказать мне, что там произошло?» — выдохнула она, чуть не рухнув на себя. «Прости, Джин, но что? Я не совсем понимаю, что произошло». Джин закрыла глаза и сделала еще один вздрагивающий вдох. Все шло по плану, пока не появилось это существо. Оно называло себя королем теней. Думаю, оно контролировало Дэвида. Какой-то психический паразит. Я сдерживала его, Руш схватила Дэвида за руку, а потом она вдруг схватилась за голову и от боли искорчила гримасу. Прошло несколько секунд, прежде чем она снова смогла говорить. Я сильно нахмурился, пытаясь что-то вспомнить. Смутно, но, кажется, я что-то читал о короле теней в другой жизни. За эти годы было так много продолжений и перезагрузок, что я набрался кучу всякой всячины через осмос или просто просматривая их время от времени. Я помнил что-то об острове Гиноша, но здесь его не существовало, и что-то об одержимости. Внезапно ко мне подкралось чувство ужаса, и дрожь пробежала по позвоночнику. Когда я начал соединять все воедино, я вскочил как ужаленный и в ужасе вскричал. «Подожди!» Руш трогала Дэвида. «Медицинская лаборатория 3. Заметки врача. Майя Хансен. Я только что закончила просматривать снимки молодой женщины, которую привел Рэмси. Физически с ней, похоже, все в порядке, и даже после того, как я ввела исцеляющую сыворотку, реакции не последовало. Ее жизненные показатели были стабильны, но активность мозга была довольно странная. Обычно мозг постоянно производит всплески электрической активности. Так группы нейронов в мозге общаются друг с другом. Но у нее карта активности мозга была иной. Похоже, она находится в глубоком ремсне. Если бы я не знала лучше, я бы подумала, что она находится в медикаментозной коме. В ее личном деле было указано, что она мутант или мета-человек, как любил называть их Рэмси. Ее поглощающая способность классифицировалась как уровень альфа с потенциалом уровня омега в зависимости от типа поглощенной ею энергии. Могло ли это быть что-то, что она поглотила, находясь на поле боя? Ее тета-волны в мозгу были повсюду, колеблись между нормальными параметрами человека, находящегося в состоянии глубокого сна, и человека, который пытается проснуться. Дополнительно было проведено ее полное обследование, но больше ничего не было обнаружено. Ее браслет гашения энергии тоже был проверен, он работает нормально. «Наверное, мне стоит связаться с доктором Паркером, может быть, он сможет что-нибудь найти», — пробормотала Майя Хансен себе под нос. Отвернувшись от своего журнала, Майя обновила свой датапад. Но чего она не заметила, так это внезапного всплеска мозговой активности и внезапно открывшихся глаз Руж. Глава 123. Максимовы. Ванда Максимова поставила арендованную машину на стоянку, а затем с минуту смотрела на ветхий особняк. Сделав глубокий вдох, она вышла из машины и направилась к парадной двери, пытаясь понять, насколько сильно ей нужно разозлиться на своего безрассудного брата-близнеца, когда она наконец-то его увидит. Она кричала на Пьетро 3 часа подряд, когда узнала, что именно из-за него Магнета сбежала из Пентагона. Очевидно, одна из последовательниц ее отца по имени Мистик связалась с ее братом и рассказала ему, что на самом деле они были усыновлены, а Магнета, или Эрик Линшер, был их биологическим отцом. Но по какой-то странной причине Пьетро решил, что искать его – хорошая идея. Он был террористом, которого разыскивало большинство правительств мира. Он был абсолютно чужим для них человеком, при этом человеком, совершавшим ужасные вещи. Иногда она задавалась вопросом, что творится в голове у ее брата. Как будто такой человек может измениться только потому, что несколько десятилетий назад он стал отцом детей, о которых никогда не знал. Ванда покачала головой, отбрасывая с лица непокорные темные вьющиеся волосы. Прогоняя эти мысли, она сосредоточилась на настоящем. Сейчас она шла по садовой дорожке к входной двери, чтобы образумить брата, как она делала большую часть своей жизни. После нескольких недель попыток разыскать его, она получила звонок от Мистик, которая сказала ей, где она может найти своего брата. В Египте. Ванда не могла понять, почему он чувствует необходимость ставить себя в такую ситуацию, ведь Магнета был чужим для них и ничего о них не знал. Он определенно не был их отцом, как человек, который их вырастил. Но по какой-то причине Пьетро чувствовал, что должен выследить его и помочь ему вырваться на свободу. Когда она ехала в аэропорт, она почувствовала прилив страха из-за связи, которую она разделяла со своим братом. Это чувство только усиливалось по мере того, как она продвигалась к Египту. Она уже достаточно чувствовала эмоции своего близнеца, чтобы понять, что Пьетро напуган, но не могла понять, почему. Она изо всех сил старалась не паниковать. Она повторяла мантру «Пьетро жив, Пьетро жив, Пьетро жив». Только эти слова крутились у нее в голове. Она проклинала часы, потраченные на бронирование билетов. Она ждала на асфальте, пока самолет наконец взлетит. 2 дня путешествия привели ее туда, где она сейчас стояла перед дверью этого старинного особняка. Ее посетила леденящая душу мысль. Что, если Магнета тоже был здесь? Что, если именно поэтому Пьетро захотел остаться? Один из врагов ее отца, тот, кто сумел лишить его силы, был членом Мстителей. Его называли Энигма, он был в одной команде с Тони Старком, человеком, который разрушил ее жизнь и убил ее настоящих родителей. Насколько она слышала, Магнета рыскал по миру в поисках способа вернуть свои силы и отомстить. Ванда сжала кулаки. Маленькие красные искры заплясали вокруг ее рук. Сделав глубокий вдох, она заставила свои эмоции взять под контроль. Искры красной энергии медленно исчезали, так как она взяла свои эмоции под контроль. Пьетро вел себя так, будто Магнета просто неправильно поняли, как и его самого, и, похоже, считал, что если они смогут просто соединиться, то все будет хорошо. Если бы это было так, она бы потащила домой, пиная и крича. И если бы понадобилось, то она бы переломала ему ноги и руки. Она знала достаточно о прошлом Магнета из новостей, чтобы понять, что его побег – плохая новость, и он не тот, кто нужен ей и Пьетро в их жизни. Если бы только она могла убедить Пьетро в этом, озорство и мелкие кражи ее брата не шли ни в какое сравнение со злодеяниями, совершенными Магнета, и если он здесь, то Пьетро вернется домой. Они уже через многое прошли, размышляла она про себя, открыв в себе способности. Их преследовали и гнали из их дома в Соковии. Их называли уродами и отвратительными существами. Их способности случайно активизировались после того дня в Нью-Йорке, как будто открытие существования мутантов подстегнуло их силы к пробуждению. Красные нити энергии снова вернулись, когда она задумалась о прошлом. Они выросли в ореол вокруг ее рук. Она сделала еще несколько глубоких вдохов, прогоняя это. Ей не нужно было привлекать к себе внимание, вызывая катастрофу. Медленно сосчитав в уме до 10, она расслабилась, и ее силы снова затихли. «Ты даже не знаешь, здесь ли находится Магнета», твердо сказала она себе, так что постучи в дверь и найди глупого Пьетра, не нужно напрягаться». Надеясь, что ее силы не испортились, она постучала в дверь. Через минуту послышались тяжелые шаги, и дверь открылась. Неприлично тучный мужчина заполнил весь дверной проем, глядя на нее с пустым выражением лица. Она рассеянно отметила, что он был одет в какой-то цирковой костюм силача. «Кто ты?» «Я ищу своего брата. Мне сказали, что он здесь», — ответила Ванда. Парень подождал мгновение, затем поднял бровь. «И кто же это может быть?» «Пьетро Максимов», — Ванда колебалась, — «я его сестра-близнец». У тучного мужчины отвисла челюсть, но он быстро восстановил самообладание. «Да, конечно, проходите». Он закрыл за ней дверь. На мгновение он уставился на нее. «Кстати, я Блоб. Пьетро не сказал, что вы придете». Блоб все еще смотрел на нее, и она знала почему. Со своей орехово-коричневой кожей и дикими темными вьющимися волосами она не могла быть менее похожа на Пьетро. Он начал пускать слюни, что заставило ее скривиться. Она кашлянула, чтобы привлечь его внимание. Он отвлекся от своих мыслей и отвел глаза, повернулся и повел ее в гостиную, а затем отправился звать Пьетро. Сев на диван, Ванда оглядела комнату, стараясь не ерзать и держать себя в руках, оглядывая роскошно украшенную комнату и думая о том, кто может быть владельцем этого места. Она подавила зевок, рассматривая картины на стенах. Недостаток сна, когда она мчалась через весь мир, пересекая несколько разных часовых поясов, как она знала, усугублял джетлаг и затруднял контроль над ее темпераментом и силами. Сосредоточившись на предметах искусства и обстановке, Ванда отметила, что дом был немного староват, но было видно, что его владелец был нарасхват. Пьетро стоял в дверном проеме, прислонившись к раме, с наглой ухмылкой, как всегда. Но она достаточно хорошо знала своего брата, чтобы увидеть настороженный взгляд его глаз, скрытый за наглым фасадом. Ванда встала, потянулась, с облегчением увидев, что с ним все в порядке. Она двинулась, чтобы обнять его, но заколебалась. Он встретил ее на полпути, крепко обнял, почти подняв ее в воздух. «Что ты здесь делаешь, Ванда? Я думал, ты в Штатах». «О, я просто зашла проведать своего младшего брата. После того, как за последние 3 месяца не получила от тебя ни звонка, ни сообщения». Сдерживать желание задушить его становилось все труднее, чем дольше он продолжал нагло ухмыляться. «Что ты здесь делаешь, Пьетро? Особенно с ним?» Ванда шипела на Пьетро. «Я уловила в тебе чертовски много страха. И вот вчера все прекратилось», — продолжала она. Сложив руки, она посмотрела на младшего брата. «У папы есть план. Мы остались здесь, пытаясь найти этого древнего мутанта или что-то в этом роде. Предположительно, он первый из когда-либо существовавших. Говорят, он может увеличивать силы мутантов, поэтому он решил, что может вернуть их обратно. Я даже не знаю, с чего начать, после того, что ты сейчас сказал. Но будь я проклята, если позволю тебе остаться здесь еще хоть на минуту. Давай, Пьетро, уйдем отсюда», — сказала она, схватила его за руку и начала тащить его к входной двери. Он стоял, не шевелясь, а затем холодно покачал головой. «Разве ты не понимаешь, что это значит, Ванда? Мы наконец-то сможем отомстить. Старк, Мстители, все эти парни, они ничто по сравнению с тем, что мы нашли». На его лице появилась нахальная ухмылка. «Ты только представь себе, Старк падает перед нами ниц. Что вы нашли?» — спросила она, ее кровь похолодела. Внезапно в комнату вошла женщина с длинными прямыми черными волосами, собранными в хвост, в джинсах и кожаной куртке, и с любопытством посмотрела на обоих близнецов. Свет замерцал, и в нескольких окнах появились трещины. Ванда сделала еще один глубокий вдох, подавляя свои эмоции и силы. Ванда взяла себя в руки и медленно повернулась. Пьетро выглядел расслабленно, и Ванда заметила, что ему не нужно было начинать объяснение прямо сейчас. Он улыбнулся новоприбывшей. «Привет, пси», — сказал Пьетро.